Эмиссар, каменные джунгли, Рен, сегодня мне исполнилось 12 лет. Болс на этот счет пошутил, что самое время мне стать настоящим мужчиной, и пообещал сводить меня в бордель. Вот только я от борделей стараюсь держаться как можно дальше. В одном из них прошла большая часть моей короткой жизни. Моя мать была проституткой, а отец, им мог оказаться кто угодно. Популярностью мама пользовалась повышенной, и как предохраняться знала. Но, видимо, знала не очень хорошо. Я, живое тому подтверждение. 9 из 10 нежеланных детей редко живут больше суток, но мне повезло. На улицу меня не выбросили. Пока я был совсем мелким и несмышленым, за мной приглядывала одна новенькая девчонка. Я был для нее кем-то вроде котенка или щеночка. Матери же до меня не было никакого дела. Стоило немного подрасти, как до меня снизошла хозяйка борделя. Она объяснила мне, что здесь не дворянское имение и не постоялый двор, и за еду, одежду, проживание мне придется расплатиться, если я не хочу оказаться на улице. А я этого очень не хотел и боялся. Пришлось согласиться на отработку. В мои обязанности входила уборка, стирка грязного постельного белья, помощь на кухне. Последнее было самым тяжелым и неприятным, так как повар сразу меня не взлюбил, и рука у него оказалась очень тяжелая. Каждый раз, когда я делал что-то не так или недостаточно быстро, он отвешивал мне подзатыльник, время от времени приговаривая, что скоро мне придется оплачивать проживание другим способом, стоя голым на четвереньках перед одним или несколькими мужиками. Но спустя десятка три затрещины зуботычин его отношение ко мне поменялось в лучшую сторону. Он даже начал дополнительно меня подкармливать втайне от хозяйки. Что повар имел в виду под отработкой на четвереньках, я понял уже позже, когда начал тихонько заглядывать в комнаты девчонок в тот момент, когда они принимали клиентов. Стоило понять, какую участь мне уготовила хозяйка в ближайшем будущем, как угроза быть выброшенным на улицу перестала быть такой уж страшной. Набрав на кухне полную сумку припасов, а также пару ножей, я выбрался из здания через маленькое окошечко четвертом этаже, пролезть в которое было под силу только ребенку, пробежал по крыше и спустился вниз по трубе. Куда идти дальше, было не так уж важно. Главное, подальше отсюда. Припасов не хватило даже на неделю, хотя я и пытался их экономить. Да и неприспособленные для долгих путешествий башмаки довольно быстро развалились. Мои злоключения чуть не закончились в пасти голодного волка. Потрепал он меня сильно, прежде чем мне удалось воткнуть нож ему в голову. Истекая кровью, я какое-то время брел по лесу, пока не вышел к костру, возле которого сидели и ели мясо какие-то мужчины в кожаных доспехах, после чего рухнул на землю, потеряв сознание. Так я и познакомился с отрядом наемников «Дикие псы». Состояла данная группа преимущественно из бывших разбойников, беглых преступников и дезертиров. Командовал этим сборищем мужчина по имени Локк, непризнанный внебрачный сын какого-то приграничного лорда. По крайней мере, так все говорили. Правда ли это на самом деле, наверняка никто не знал. Как бы то ни было, наемники меня выходили и приняли в свой отряд. Не в качестве бойца, ведь своими тощими маленькими ручонками я и меч нормально держать не мог, а в качестве мальчика на побегушках. Чистка оружия, уход за лошадьми, приготовление похлебки, сбор дров – все это легло на мои хрупкие плечи. Пинки и подзатыльники преследовали меня и здесь, но в моем положении грех было жаловаться, ведь все могло закончиться намного хуже. Спустя пару лет до меня случайно дошли слухи, что моя мама ушла из борделя, нашла себе богатого покровителя и какое-то время жила за его счет, пока он в припадке ярости ее не убил. Будь это какой-нибудь дворянин с богатой или не очень родословной, ему бы это сошло с рук. Но убийца оказался успешным ростовщиком, на которого половина города точила зуб. За коротким судом сразу же последовала виселица. И хоть мать была для меня чужим человеком, ее смерть меня расстроила. Все-таки эта женщина дала мне жизнь, хотя запросто могла ее прервать еще на ранних сроках. Поэтому, едва оказавшись в храме, я прочитал молитву за упокой грешной души моей матери. Пока Болс и Сай спорили, в каком возрасте мальчишкам следует становиться мужчинами, в лагерь вернулся Локк. Вернулся он не один, а с каким-то парнем, лет 25 на вид. Знакомьтесь, парни, это Кир. Прошу любить и не жаловаться. Мы направляемся в Шизарский лес, и он великодушно согласился составить нам компанию. Если кто не понял, поясняю для тупых. Кир, маг, объявил Локк после того, как собрал всех ребят. А что мы там забыли? Полюбопытствовал Сай. Есть информация, что там обитает нимфа. Кое-кто отвалит за нее целое состояние, если мы доставим ее целой и невредимой. Нарушать ее целостность он планирует сам. Так что если увижу кого рядом с ней со спущенными штанами, оставлю без зубов, пригрозил Лок. Донеся до нас необходимую информацию, капитан ушел в свою палатку. Следом за ним поплелся Айкир. Глядя вслед уходящему магу, Болс ухмыльнулся. Я уже рассказывал, как столкнулся с одним колдуном и победил его в магической дуэли. Поинтересовался он. Чего? Какая, нахрен, магическая дуэль? Проворчал Мот. В общем, повздорил я в кабаке с одним магом. Очень уж наглый и высокомерный оказался засранец. Как же он надулся, когда я плеснул выпивкой в его уродливую рожу. Стал грозить, что обрушит на мою голову огненный дождь, испепелит меня молниями, а пепел развеет по ветру. И что ты сделал? Полюбопытствовал Сай. Воткнул ему нож в бочину, по самую рукоятку. Вот уж не знаю, действительно ли он умел швыряться молниями или просто хорохорился, но мое колдунство оказалось круче. Ребят, поучительная история Болса позабавила. Мои же мысли были совсем о другом. Нимфы, лесные девы, существа настолько прекрасные, что даже эльфийские красотки на их фоне кажутся уродинами. По крайней мере, так говорят. Сам я за всю свою недолгую жизнь ни разу не видел нимфу. И это неудивительно, ведь их практически не осталось, а все из-за орков. Примерно 300 лет назад орды зеленокожих уродцев вторглись в эльфийские земли, подожгли леса, а их обитателей вырезали или угнали в рабство. Насколько я слышал, сейчас за живую нимфу торговцы на невольничьем рынке предлагают целое состояние. Но судя по тому, что Локт планировал изловить ее не для продажи работорговцам, а для кого-то конкретного, значит, тот предложил еще больше золота. Еще и мага с собой взял, а эти ребята за спасибо не работают. Знаю я, что собой представляет это сучье племя. Даже если будешь биться в судорогах и харкаться кровью, эти выродки и пальцем о палец не ударит, пока не получит оплату. Значит, дело по-настоящему прибыльное и опасное. Лок тоже на дух не переносит колдунов, и без крайней необходимости к их услугам не прибегает. Видимо, сейчас как раз один из таких случаев. Надеюсь, все пройдет хорошо, и никто не пострадает. Арт. Лагерь диких псов. 1. Дейну никогда не нравились эльфы. Эти существа были настолько же прекрасными внешне, насколько и высокомерными. Представителей всех прочих рас они считали созданиями второго сорта. Кое-кто, будучи хорошо воспитанным, скрывал свое отношение благодаря хорошим манерам, а кто-то заявлял о своем превосходстве открыто, не боясь быть услышанным. Поводом считать себя лучше других у эльфов было предостаточно. Как бы усиленно ни тренировались человеческие стрелки, эльфийским лучникам они и в подметки не годились. Да и эльфийские волшебники были на голову, а то и на несколько голов выше человеческих магов. Особенно это касалось магии природы и стихии. Тут уж остроухим не было равных, но с недавних пор многое изменилось. Богиня, которой служил Дейн, перестала откликаться на их зов, отчего связь эльфийских волшебников с природой начала ослабевать, а сами маги терять силы. Остроухих это сильно обеспокоило. Они попытались понять, в чем причина недовольства покровительницы природы, и богиня снизошла до того, чтобы дать ответ. Разочарованию волшебников не было предела. Они ожидали увидеть покровительницу природы вживую, но вместо нее навстречу в священную рощу явился какой-то человечишка, заявивший, что будет говорить от имени богини, ведь она сама предоставила ему такое право. Будучи эмиссаром богини, Дейн спокойно выслушал упреки и оскорбления в свой адрес, после чего объяснил остроухим волшебникам, что в немилость покровительницы природы они впали из-за своей жадности и лицемерия. Не так давно высший совет эльфов уступил людям под вырубку небольшую часть священного леса. Человеческому королю, строившему большой флот для вторжения в соседнее островное королевство, позарез была нужна качественная древесина, и эльфы ему ее предоставили. С каким бы презрением остроухие ни относились к людям, брать человеческое золото они не брезговали, доказав, что не так уж сильно они отличаются от жалких людишек. Это были слова богини. Дейн просто их озвучил, чем вызвал гнев волшебников. Один из сопровождавших магов воинов, вооруженный парными клинками, и вовсе атаковал эмиссара. Проливать кровь в священной роще было категорически запрещено, но разъяренного эльфа это не остановило. Однако Дейн оказался к этому готов. Отскочив в сторону и обнажив два гладиуса, он отразил несколько атак противника, после чего обезоружил его. Лишь когда к горлу их соплеменника оказался приставлен острый клинок, волшебники вдруг вспомнили, что находится в священной роще, где запрещено проливать кровь. Если эльфы не изменят своего отношения к природе, их связь со стихиями продолжит ослабевать, а в какой-то момент и вовсе пропадет. Донеся эту мысль до остроухих, Дейн ушел. Сделав остановку у ручья, эмиссар зачерпнул немного воды и выпил, а затем стал наполнять пустой бурдюк. «Помоги!» – послышался женский голос. Дейн вздрогнул, сразу его узнав. Это был голос богини, и звучал он в его голове. «Помоги мне!» – повторила покровительница природы. Дейн был сбит с толку. Он появился на свет лишь благодаря воле богини. Служение ей – это смысл его существования. Все остальное не имеет значения. Как и подобает верному эмиссару, он следовал воле своей создательницы, беспрекословно выполняя все ее желания и приказы. Но о помощи его она никогда не просила. Сейчас это случилось впервые. В ее прекрасном мелодичном голосе эмиссар услышал страх. Не успел Дейн отойти от ручья, как его посетило видение. Эмиссар увидел обнаженную богиню, лежащую на каменном алтаре в каком-то храме, окруженную фигурами в черных плащах с капюшонами. В руках одной из фигур блеснул изогнутый ритуальный кинжал. Вонзил ли он его в грудь богини или нет, эмиссар так и не узнал. Видение рассеялось. Дейн сосредоточился. На балахоне одного из культистов промелькнул какой-то символ, показавшийся эмиссару знакомым. Покопавшись в закоулках памяти, Дейн вспомнил, что год назад по приказу богини зачистил один храм, в котором обосновались опасные фанатики, устраивающие жертвоприношения с целью открыть врата в другой мир и призвать орды демонических тварей. Последней их жертвой должен был стать похищенный младенец, но проведение кровавого ритуала прервало появление Дейна. Эмиссар не просто прикончил культистов, но и сжег их тела, развеяв прах по ветру, а спасенного ребенка подбросил под дверь ближайшего трактира, где его подобрала молоденькая служанка. Дейн думал, что полностью уничтожил культ, но видение дало понять, что это не так. Безумные демонопоклонники вновь подняли головы, и теперь их жертвой стал не какой-то человеческий младенец, а сама покровительница природы. Допустить этого Дейн не мог. Сам храм был как две капли воды похож на тот, где демонопоклонники чуть не прикончили младенца. Понимая, где искать богиню, эмиссар поклялся, что уж в этот раз обязательно доведет дело до конца, и ни один культист не уйдет от его клинка. Путь был долгим и изнурительным. Первым делом Дейн приобрел в ближайшей деревушке молодого резвого скакуна. Не щадя ни его, ни себя самого, эмиссар загнал жеребца, так что тот в итоге рухнул от усталости, и уже не смог подняться. Избавив измученное животное от страданий, Дейн продолжил путь своим ходом. Прошагавшему под проливным дождем и промокшему до нитки парню пришлось потом карабкаться по отвесной скале, рискуя в любой момент сорваться вниз и разбиться насмерть. Но до заветного храма уставший эмиссар, с трудом державшийся на ногах, все же добрался. Держа наготове не только гладиусы, но и метательные ножи, ворвавшийся в храм парень уже был готов устроить резню, однако делать этого ему не пришлось. Храм оказался заброшенным. Никаких культистов здесь не было. Мелькнувшую было пугающую мысль, что он ошибся, Дейн тут же отогнал. Богиня точно находилась где-то здесь, как и ее похитители. Они просто притаились, ожидая момента, чтобы нанести удар в спину. Не став закрывать за собой дверь, эмиссар проследовал вглубь храма. Возведенные культистами демонические статуи отбрасывали уродливые тени. Казалось, что они того гляди оживут и набросятся на незваного гостя. Однако уверенно шагавший вперед Дейн не боялся теней. Ради спасения богини он был готов вступить в бой даже с демоническими отродьями. В зале с алтарем никаких культистов не оказалось, однако эмиссар обнаружил там кое-что другое, а именно покрытый рунами обелиск из черного камня. Дейн нахмурился. В прошлый раз никакого обелиска на этом месте не было. В здании успело скопиться немалое количество грязи и пыли, однако сам обелиск выглядел как новенький, будто его возвели совсем недавно. «Помоги мне!» – вновь раздался в голове Дейна голос богини. Повинуясь инстинктам, эмиссар направился к обелиску. Как только парень обошел алтарь, руны на обелиске вдруг начали светиться. И чем ближе подходил Дейн, тем ярче они светились. Черный камень притягивал его как магнит, но одурманенным и лишенным воли эмиссар себя не чувствовал. Стараниями богини, никакие подчиняющие разум заклинания, даже очень мощные, на него не действовали. Здесь было что-то совсем другое. Враждебное или нет, Дэйн пока не разобрался. Остановившись перед обелиском на расстоянии вытянутой руки, эмиссар какое-то время рассматривал руны, пока не заметил среди них одну знакомую. Именной такой знак, скрытый под металлическим браслетом, был выжжен на его правом запястье. Отбросив последние сомнения, эмиссар коснулся светящегося камня ладонью. Буквально в следующую секунду зал озарила яркая ослепительная вспышка. Закрывшему глаза парню показалось, будто его затягивает в мощный водоворот, а затем пол под его ногами куда-то исчез, и эмиссар провалился в пустоту. Все это произошло за считанные секунды. Переставший светиться обелиск вдруг начал покрываться глубокими трещинами, а затем и вовсе развалился на части. Однако исчезнувший Дэйн ничего этого уже не видел. Арт, Дэйн, 2. Каждый раз, когда Лэнс Слейтер вызывал ее к себе и запирал дверь на ключ, все проходило по одному и тому же сценарию. Оголившаяся белокурая девушка ложилась на кровать, в то время как Лэнс спускал штаны вместе с трусами до колен, какое-то время терся о ее бедра и промежность, после чего переходил к главному. Поначалу все это Барбару сильно угнетало, но со временем превратилось в унылую рутину, не вызывающую абсолютно никаких эмоций. Пока возбужденный мужчина раз за разом вдавливал ее в матрас, грубо сжимая в ладонях мягкие округлости, не издававшая ни звука, Барбара смотрела в стену или потолок, думая о чем-то своем. В этот раз девушка досконально воспроизвела в памяти тот злополучный вечер, разделивший ее жизнь над и после. Боб и раньше прохода ей не давал, а сейчас и вовсе повалил на стол и попытался изнасиловать. И ему бы это удалось, если бы под руки Барбаре не попался скальпель, который она вонзила насильнику в шею. Удирать после такого пришлось без оглядки, ведь в случае поимки уже саму Барбару вполне могла ждать смерть. Девушка не хотела становиться шлюхой, а в итоге стала не только шлюхой, но и убийцей. Попытавшись выбрать меньшее из двух зол, беглянка серьезно просчиталась. Утешало ее в данной ситуации лишь одно: она стала игрушкой не для всей банды, а лишь для ее главаря. Лэнс ни с кем ей не делился, хотя подручные времени от времени от него этого ожидали. Уж больно лакомым кусочком была беглая докторша, в отличие от сморщенных уличных блудниц, накачанных всякой наркотической дрянью. Когда все закончилось, и Лэнс с нее слез, Барбара поднялась с кровати и стала молча одеваться. «Слушай, Барби, может, ты времени от времени будешь какие-нибудь признаки жизни подавать? Ну там, подмахивать, например, или стонать», — проворчал Слейтер. «Да что-то не хочется», — холодно пробормотала девушка. «То есть, так и будешь изображать из себя кожаную куклу? Нахрен ты тогда такая нужна? Если хочешь, чтобы я изображала бурный восторг, предложи что-нибудь взамен», — проговорила Барбара тоном прожженной проститутки, надевая поверх серой майки кожаный жилет с короткими рукавами. «Обязательно предложу, но не тебе, а парням. Посмотрим, как ты запоешь, после того, как они. Хотя знаешь, давай не будем забегать так далеко вперед. Вали отсюда». Ничего не сказав в ответ, Барбара направилась к выходу. Как только за ушедшей девушкой закрылась дверь, Лэнс подвигал металлическими пальцами. В последнее время бионический протез барахлил, хотя тот, кто его ставил, уверял Слейтера, что рука надежная и прослужит ему лет 10. Достав отвертку, Лэнс принялся ковыряться в механической руке, как вдруг лежавшая на прикроватной тумбочке рация начала подавать признаки жизни. Отложив инструмент, Слейтер ответил на вызов, поднеся рацию ко рту. «Что?» – спросил он раздраженно. «Ну, углу 6 и 14 какой-то хрен мутный крутится», – доложил один из разведчиков с поверхности. «Из шрамов?» – уточнил Лэнс. «Да вроде нет, больше на одного из дикарей смахивает». «Что по оружию?» «Какие-то две сабельки короткие, огнестрела вроде нет». «Продырявить ему башку?» – Лэнс помедлил с ответом. «Согласно заключенному ранее договору, лидеры банд заключили пакт о ненападении и поделили город между собой. Упомянутый в разговоре район принадлежал банде Лэнса, и заходить на его территорию членам других группировок без разрешения Слейтера было категорически запрещено. За нарушение границ можно было и пулю схлопотать, но одиночку это не остановило. Лэнс было любопытно, что чужак забыл на его территории, вынюхивает что-то или же просто заблудился. Первый вариант казался ему более правдоподобным, но и второго Слейтер не исключал. По-хорошему, его бы не мешало допросить, предварительно прострелив оба колена, а уже после того, как он все расскажет, либо оставить истекать кровью, либо продырявить котелок. Или же можно было действовать не так топорно. Пока не надо. Для начала просто проследите за ним, приказал Лэнс разведчикам, после чего отключил рацию и вновь взял отвертку. Разноцветные витражи. Это было первое, на что обратил внимание очнувшийся Дэйн. Никаких витражей в зале с алтарем не было, как, собственно, и окон. Обстановка изменилась до неузнаваемости. Зал стал гораздо просторнее, появились исповедальня и деревянные скамьи, на стене висел большой деревянный крест, повсюду валялся мусор. Вспоминая про черный обелиск с рунами, эмиссар пришел к выводу, что это был какой-то портал, перенесший его из одного храма демонопоклонников в другой. По всей видимости, это была ловушка, расставленная конкретно для него. Однако кое-что здесь не сходилось. Будь это ловушка, на другой стороне эмиссара непременно встретили бы и прикончили культисты. Но пока Дэйн был в отключке, никто не забрал у него оружие и браслет с жемчужинами. Если у демонопоклонников на его счет и были какие-то виды, то все явно пошло не по их плану. Быстренько осмотрев здание, но не найдя ничего интересного, вышедший на улицу Дэйн не поверил своим глазам. Храм, а точнее небольшая церквушка, находилась в центре некогда крупного многомиллионного мегаполиса, превращенного в руины. Потрескавшаяся асфальтовая дорога, превращенные в груду металлолома машины, сломанные светофоры и дорожные знаки, столбы с порванными проводами, огромные каменные многоэтажки высотой под 50 метров. Ничего подобного Дэйн никогда раньше не видел. Сумев сбросить оцепенение, эмиссар пришел к вполне закономерному выводу. Черный обелиск не просто перекинул его из одного храма в другой, он перенес его в другой мир. Насколько он был процветающим, пока судить было трудно, но конкретно эта его часть явно была не самой благополучной. Дэйну вспомнились некоторые пограничные поселения, пострадавшие от набега орков. Даже полностью разграбленные деревушки выглядели не настолько плачевно и депрессивно, как то место, где он сейчас находился. Кто и почему разорил это поселение, Дэйну было неведомо, но его это не сильно и заботило. Богиня все еще нуждается в нем, и он ее не подведет. На дворе был вечер, но на улице пока еще было относительно светло. Оставив церковь позади, эмиссар принялся изучать город, проходя мимо разграбленных магазинов, из которых вынесли все, что представляло какую-то ценность. Дэйн напряг слух. Парню казалось, что кто-то следует за ним по пятам. Кто именно и с какой целью, пока было непонятно. Поглядывая по сторонам, эмиссар замер. Ему показалось, что в отражении одной из потрескавшихся витрин он увидел богиню. «Помоги мне!» Вновь раздался в голове Дэйн голос покровительницы природы. И тут эмиссара посетило видение. Он увидел, как лежащую на земле обнаженную богиню с двух сторон окружают какие-то оборванцы с автоматическим оружием. Что эти отбросы с ней сделали, эмиссар рассмотреть не успел. Видение резко прервалось. Вернувшись обратно в реальность, Дэйн увидел в потрескавшемся стекле свое отражение. Подойдя к витрине, эмиссар прикоснулся к ней рукой и протер медленными круговыми движениями. Сделал он это не просто так. По мере продвижения по городу, ощущение, что за ним кто-то следит, усилилось. Стоя в полоборота по направлению к церкви, Дэйн боковым зрением уловил какое-то движение. Это разведчики Лэнса, следуя указаниям босса, вели наблюдение за чужаком, не догадываясь, что тот их уже заметил. Не зная, кто и с какой целью за ним следит, Дэйн посмотрел на переулок между двумя домами. Решение устроить там засаду пришло само собой, но не успел эмиссар отойти от витрины, как услышал сверху какой-то шум. Резко обернувшись и посмотрев вверх, он увидел, как над улицей быстро пролетели два черных вертолета. Провожая настороженным взглядом уносящихся прочь гигантских стальных птиц, Дэйн вновь уловил боковым зрением какое-то движение. Резко повернув голову влево, он увидел, как из соседнего здания вышел какой-то мальчуган лет 8. При виде незнакомца в кожаной броне и с двумя клинками мальчишка вздрогнул, а затем резко сорвался с места. Не став окликать беглеца, нырнувшего в переулок, Дэйн бросился за ним в погоню. Выбравшись с другой стороны, эмиссар заметил, как мальчишка забежал в какое-то крупное двухэтажное строение. Раньше это был супермаркет. Пробежав мимо пустых стеллажей, Нил вдруг услышал какое-то чавканье. По спине беглеца пробежал неприятный холодок, а кожа покрылась мурашками. Только бы это была собака, мелькнула в голове Нила тревожная мысль. Перейдя с бега нетихий шаг, крадущийся мальчуган пошел дальше и вскоре наткнулся на трех бледнокожих человекоподобных тварей с горящими в темноте красными глазами. Не обращая внимания на незваного гостя, троица пожирала какого-то мертвого бедолагу, рассчитывая убраться по-тихому, Пока его не заметили, мальчик попятился назад, но случайно наступил на валявшуюся на полу стеклянную бутылку. Три пары светящихся глаз тут же оказались направлены на Нила. Поняв, что его заметили, мальчик развернулся и бросился бежать. Выскакивать на улицу он не стал, не сомневаясь, что на открытой местности его настигнут за считанные секунды. Бегая от монстров между пустыми рядами, Нил вскоре оказался в ловушке. Увидев в конце ряда еще одного мутанта, бросившегося в его сторону, зажатый с двух сторон мальчик не растерялся. Прежде чем смертоносные твари успели полакомиться его плотью, Нил быстро вскарабкался на стеллаж. Спрыгнув с другой стороны и выбравшись из лабиринта пустых полок, мальчик прошмыгнул в первую попавшуюся дверь. Оказавшись в тесной кладовке, Нил на ощупь отыскал старенькую деревянную швабру. Едва он успел вставить ее в дверную ручку, в кладовку начали ломиться монстры. Один из них, проделав в двери дыру, просунул туда свою когтистую лапу, попытавшись достать Нила, однако доставший зажигалку мальчик слегка подпалил мутанта, и тот поспешил убрать свою конечность. Огонь был тем немногим, чего эти твари по-настоящему боялись. Вот только одной малюсенькой зажигалки было недостаточно, чтобы остановить мутантов. Но тут вдруг твари перестали ломиться в кладовку, оставив мальчика в покое. Вместо этого мутанты переключились на новую цель, Дейна. Увидев уродливых монстров, эмиссар, в отличие от Нила, не стал убегать или прятаться, а сразу обнажил клинки, готовясь принять бой. О том, что творится снаружи, Нил мог судить только по звукам. Мальчик слышал топот и рычание, но затем вдруг все резко стихло. «Готов?» – подумал Нил, решив, что мутанты разделались с его преследователем. По расчетам мальчика, у него было в запасе секунд 20, максимум 30, чтобы убраться как можно скорее и дальше от супермаркета. Именно столько времени нужно было трем мутантам, чтобы обглодать жертву до костей. Вытащив швабру и выбравшись из кладовки, уже готовый со всех ног рвануть к выходу, Нил остолбенел, увидев, как целый и невредимый Дейн вытирает кровь об одну из неподвижных бледных тушек, валявшейся у его ног. На то, чтобы угомонить четырех монстров, ушло секунд 15. Не понадобилась даже черная жемчужина, хватило одних лишь клинков. Впечатленный таким результатом, Нил показал Дейну поднятый вверх большой палец. Эмиссар понятия не имел, что этот жест обозначает, но на всякий случай сделал то же самое. И тут его посетило очередное видение. Группу оборванцев, потянувших свои грязные руки к богине, застали врасплох и расстреляли люди в масках и желтых костюмах. Затем один из них, поводив перед лежащей на земле девушкой каким-то попискивающим прибором, взял ее на руки и куда-то понес. На этом видение оборвалось. Как только это случилось, на затылок Дейна обрушился приклад винтовки, отчего рухнувший на пол эмиссар потерял сознание. Арт. Заброшенная церковь Траги. 3. Хоть это была для него далеко не первая вылазка в пустоши, на душе у Кертиса Стоуна была неспокойна. В чем конкретно дело, парень толком не мог объяснить даже самому себе. Просто было у него на этот счет какое-то нехорошее предчувствие. Раньше, когда он только тренировался и сдавал нормативы, выросший в безопасной зоне парень буквально грезил о вылазке в открытый мир. Тогда ему казалось, что это будет увлекательное и забавное приключение, о котором потом можно будет рассказывать девчонкам, малость все приукрасив. Сейчас, когда Стоуну стукнуло 23 года, он понял, что никакое это не приключение, и вообще, в гробу он все это видал. Сайнт и пустоши – это как будто два разных мира, и чем реже они пересекаются, тем лучше. Оба черных вертолета совершили посадку на крыше заброшенного госпиталя. На посадочной площадке гостей уже ждали люди с пушками, представители нескольких крупных банд, поделивших между собой мертвый город. Помимо них в этих бетонных джунглях проживали еще тысячи людей. Но поскольку все это была разрозненная безликая масса, поток гуманитарной помощи шел именно через банды, ведь именно они были в этом городе какой-никакой, но все же властью. Разумеется, большую часть припасов и медикаментов бандиты забирали себе, а то, что оставалось, передавали нуждающимся. Тут уже многое зависело от щедрости вожаков группировок. Но себя и своих ребят они никогда не обделяли, поэтому вооруженные боевики всегда были сытые и здоровые настолько, насколько это было возможно, живя в таких условиях. А простые люди подъедали всю мелкую живность, которую только могли найти, а порой и друг друга. Кертиса такое положение дел коробило. Вылазки в открытый мир помогли парню снять розовые очки, но в глубине души он все еще оставался идеалистом, чего нельзя было сказать о его боевых товарищах. Они считали обитателей пустоши людьми второго сорта, искренне веря, что чем больше их передохнет от голода, болезни или зубов мутантов, тем чище станет этот мир. Передача гуманитарной помощи прошла рутинно, без неожиданностей. Бандиты забрали еду и медикаменты, в очередной раз подняли тему, что было бы неплохо заодно наладить и передачу оружия, получили грубый отказ, после чего свалили, прихватив все доставленное добро. Бойцы же забрались обратно в вертушки и полетели обратно в Сайнт. Казалось бы, самое время расслабиться, но не тут-то было. На обратном пути кто-то выстрелил во второй вертолет из гранатомета, попав в хвостовую часть. Потерявшая управление вертушка начала вращаться, словно волчок, и стремительно терять высоту. Пилот первого вертолета запаниковал. Темное время суток, куча зданий внизу. Сделавший меткий залп гранатометчик мог прятаться в любом из них, а ведь стрелков могло быть несколько. При таких вводных самым разумным решением было как можно скорее покинуть опасный район. Однако сделать это пилоту не позволил Максвелл, командир отряда Кертиса. Чуть ли не под дулом пистолета он заставил пилота совершить посадку рядом с местом крушения, чтобы подобрать выживших. Вот только подбирать оказалось некого, все погибли. Раздосадованный Максвелл тут же связался с Дариусом Кауфманом и сообщил о случившемся. Начальник службы безопасности Сейнта молча выслушал доклад подчиненного, приняв информацию к сведению. Кертис не знал этого наверняка, но процентов на 90 был уверен, что Дариус задействует протокол возмездия. Район, где был сбит вертолет, находился на территории, контролируемой стальными крысами. Было ли это сделано по прямому приказу Лэнса Слитера, втайне от него или же вовсе каким-то одиночкой, особого значения не имело. Погибли граждане Сейнта, и виновные в их смерти должны были быть наказаны. Око за око, кровь за кровь. Раз местное отребье понимает и уважает только силу, пора им напомнить, кто здесь сила, а кто придорожная пыль. Черный вертолет стремительно набрал высоту и вскоре покинул опасный район, а к месту происшествия уже вылетела грузовая вертушка с подцепленным крюком большим металлическим контейнером. Как и предполагал Кертис, протокол возмездия был задействован. Очнулся Дэйн в маленькой темной комнате без каких-либо удобств. Голова после пропущенного удара побаливала, но эмиссара это сейчас волновало меньше всего. Его застали врасплох и легко могли убить. Прямо там или пока он был в отключке. А все из-за так не вовремя пришедшего от богини видения. Если бы оно ненадолго не вырвало Дэйна из реальности, черта с два кому-либо удалось бы подобраться к нему так близко. Оружие и броню у пленника забрали, а вот неприметный браслет с двумя маленькими жемчужинами черного и белого цвета оставили, посчитав ничего не стоящей безделушкой. Врагам было невдомек, что именно браслет, а не клинки, самое смертоносное оружие эмиссара, с помощью которого он может учинить кровавую резню. Внезапно в двери приоткрылось тоненькое окошечко для глаз, и в камеру с пленником просочилась тонкая полоска света. Приоткрыл ее поднявшийся на мысочки Нил, решивший проведать пленника. «Эй, ты там как, живой?» – спросил мальчик. Ответа не последовало. «Здорово ты с теми четырьмя уродцами разделался. Еще и так быстро. Как тебе это удалось?» – начал допытываться мальчишка. Дэйну вспомнился один безумный некромант, вторгшийся во владение богини Ради. Ради чего конкретно, эмиссар не знал, но то, что незваный гость задумал что-то нехорошее, было очевидно. Не зря же он прихватил с собой дюжину вурдалаков. Твари из супермаркета были чем-то на них похожи, не только внешне, но и по повадкам. Разделаться всего лишь с четырьмя бледными уродцами особого труда не составило. Правда, Дэйн лишь временно их нейтрализовал, а не прикончил. Добили их уже разведчики Лэнса, спалив дотла мутантов прежде, чем их раны затянулись. «Где я?» – спросил Дэйн, оставив вопросы визитера без ответов. «В нашей дыре. В чьей?» «Стальных крыс». Эмиссар тяжело вздохнул. Услышанное ни о чем ему не говорило. «Ты что, ничего о нас не слышал?» – удивился Нил. «Нет, мы – самые крутые парни в этом городе. Есть еще. Я ищу девушку. Молодая и очень красивая. У нее зеленые глаза и светлые волосы. Ты ее видел?» Перебил Дэйн собеседника. Нил задумчиво почесал затылок. Красивая девчонка со светлыми волосами. Похожа на Барбару. Хотя нет, глаза у нее вроде бы не зеленые, пробормотал мальчишка после короткой паузы. Из ответа собеседника Дэйну стало понятно, что богиню он не видел. Покалывание в затылке сошло на нет, и больше не причиняла эмиссару дискомфорта. «Она твоя подружка?» — вдруг полюбопытствовал Нил. «Что, та девчонка, которую ты ищешь, она твоя подружка или родственница?» «Нет», — ответил эмиссар сразу на оба вопроса. Дэйн никогда не отличался особой разговорчивостью, и болтовня с незнакомым мальчишкой начала его утомлять. «Верни мне мое оружие и броню», — потребовал пленник. «С какой стати? Если сделаешь это, никто не пострадает. Даю слово», — мальчик презрительно фыркнул. Жизнь научила Нила, что данные кем-либо обещания, за очень редким исключением, как правило, ничего не стоят. Просто ничем не подкрепленные слова, да и причин верить на слово незнакомцу, о котором он не знал ровным счетом ничего, у мальчугана не было. «Не нужно мне твое слово, себе его оставь», — проворчал Нил. Затем мальчик прикрыл щелочку и уселся на пол рядышком. «Что ты забыл на нашей территории?» — поинтересовался он уже более спокойным голосом. «Я понятия не имел, что она ваша. Серьезно, откуда ты тогда такой вообще вылез?» Интуиция подсказала Дэйну, что в рассказ про другой мир, совсем не похожий на этот, его собеседник, скорее всего, не поверит. «О том месте, откуда я пришел, ты, скорее всего, даже никогда не слышал», — дал он уклончивый ответ. «Да я много о чем не слышал и мало где был. Как родился в этой помойке, так никогда ее пределы и не покидал. Пару раз попробовал, и это чуть не стоило мне жизни». Судя по тону, скучающему мальчику очень хотелось с кем-нибудь поговорить, но Дэйн не был настроен на долгую праздную болтовню. «Выпусти меня отсюда. Последний раз прошу по-хорошему», — потребовал эмиссар. Нил усмехнулся. «А ты попробуй по-плохому. Вдруг что изменится?» — ответил он насмешливым тоном. «Как скажешь, отойди в сторону», — решил пленник больше не тратить время на уговоры. «Зачем? Я выхожу. Это вряд ли. Дверь очень прочная, и выбить ее у тебя не получится, а проходить сквозь стены ты вряд ли». Договорить фразу до конца Нил не успел. Мощный порыв ветра сорвал дверь с петель, и та просто вылетела в коридор, рухнув на пол. Мальчишка от такого впал в ступор. Удивленно таращись сначала на валявшуюся на полу дверь, затем на пленника, вышедшего из камеры на свободу, Нил сглотнул подкативший к горлу комок, затем резко поднялся на ноги и попытался дать дёру, однако Дэйн быстро его настиг, схватил за шкирку, развернул лицом к себе и прижал к стене. «Ответь по-хорошему на несколько вопросов, или я тебя убью», — пригрозил эмиссар мальчику, приподняв его за шею над полом и легонько сжав горло. Арт, Кертис, Нил, Рен, 2. Денек выдался очень жарким. После долгих изнурительных скачек под палящим солнцем прохлада шизарского леса была как глоток воды. Еще приятнее было слезть с лошади и немного размять ноги. После всей этой тряски в седле моя бедная задница превратилась в один большой синяк. Сидеть прямо в ближайший час у меня вряд ли получится. Поэтому дальше иду пешком, наслаждаясь пением птиц, времени от времени поглядывая по сторонам, любуюсь местными красотами. Тишину прерывает Кир. Он рассказывает, что нимфы способны околдовывать и подчинять своей воле мужчин, используя для этого взгляд или голос. Но получить устойчивость к ее чарам нам поможет особое магическое зелье, которого как раз есть у него при себе. Также он упоминает, что отыскать лесную деву нам поможет поисковое заклинание, и что сразу после обнаружения на нимфу следует нацепить особый ошейник, который лишит ее сил. И вроде бы нужные и правильные вещи объясняет, но делает это с таким важным видом и интонацией, что так и хочется зачерпнуть немного грязюки и швырнуть ее в наглую магическую морду. Заметив выражение лиц некоторых ребят, догадываюсь, что они хотят примерно того же. Спустя часа полтора наконец-то делаем привал и начинаем обустраивать временный лагерь на просторной полянке. Когда Кир показывает свое чудо-зелье против чар нимфы, оказывается, что у него при себе лишь маленький пузырек. Даже я сразу понимаю, что на всех этого не хватит, разве что каждый хлебнет по паре капель. Понимает это и сам Кир, и говорит, что добавит зелье в чан с похлебкой. Тогда его хватит на всех и надолго. Настрелять дичи вызываются Сай и Мот. Меня же отправляют натаскать воды. Взяв два походных котелка, иду выполнять приказ капитана. Побродив немного по лесу, вскоре выхожу к какой-то речке. Наполнив котелки, а заодно хлебнув немного речной воды, хочу уже уйти, как вдруг замечаю, что не один. Метрах в 20 слева от меня выныривает из воды и неторопливо идет на берег обнаженная девчонка, лет 17. Увидев ее, от неожиданности роняю оба котелка, расплескав всю воду. Пока девушка идет к берегу, бесстыдно на нее таращусь. Голых девчонок я видел и раньше, пока работал в борделе, но никто из них даже отдаленно не был похож на вышедшую из воды незнакомку. Она была прекрасна. Спадающие ниже плеч волосы солнечного цвета, стройные ноги, гладкий живот, сочная грудь. Но смотрю я не на холмики незнакомки, а на ее лице. Да чего же красивые у нее глаза, зеленые, словно два изумруда. Когда же незнакомка лучезарно улыбается, у меня перехватывает дыхание, сердце начинает биться быстрее, а колени дрожать. Чувствуя себя выброшенной на берег рыбой, не понимаю, что со мной происходит. Подойдя ближе, незнакомка останавливается от меня на расстоянии вытянутой руки и молчит. Не знаю, что сказать, и я, глядя в эти прекрасные бездонные глаза, я просто в них тону. «Здравствуй, как тебя зовут?» – интересуется незнакомка, прервав очень долгую паузу. «Рен, а тебя? У меня нет имени. Как это? У всех есть имена, даже у собак и кошек», – бормочу удивленно. Незнакомка грустно улыбается, затем протягивает руку и касается моей головы. «У меня было имя, но я его потеряла», – говорит она, начав ласково гладить меня по макушке. «Странно. Как можно потерять имя? Это же не сапоги или перчатки». Но пока тонкая нежная ладошка поглаживает мою голову, развивать эту мысль совсем не хочется. Убрав руку, незнакомка рассказывает, что уже давно живет в этом лесу, и насколько же это место замечательное. Рассказывает она об этом долго, но уже на второй минуте смысл сказанного от меня ускользает. Глядя, как шевелятся ее губы, иногда киваю, соглашаясь сам не знаю с чем. Да чего же у нее прекрасный и мелодичный голос, будто не говорит, а поет, и делает это так хорошо, что любой менестрель удавился бы от зависти. Девушка все говорит и говорит, а я слушаю, киваю и улыбаюсь, словно деревенский дурачок, которому тяжелым поленом все мозги отбили. Под конец она говорит, что ей пора уходить, но если я снова захочу ее увидеть, то должен просто прийти к реке в любое время дня и ночи, и трижды громко назвать свое имя. Не знаю, почему, но именно эта информация откладывается в моей памяти. Провожая уходящую незнакомку взглядом, пока она не скрывается в зарослях, затем подбираю оброненные котелки. Наполнив их водой, шагаю обратно к своим. Лишь когда отхожу от реки на приличное расстояние, клубящийся в голове туман начинает рассеиваться. Приходит осознание, что прекрасная незнакомка с изумрудными глазами и есть та самая нимфа, ради поимки которой мы явились в этот лес. Вслед за пониманием приходит и злость, а руки сами сжимаются в кулаки. «Будь ты проклята, двуличная гадина! Ты и весь твой поганый лес, гори он синим пламенем!» Обманутый в лучших чувствах, как могу пытаюсь накрутить себя посильнее, но получается так себе. Да, девчонка с изумрудными глазами меня околдовала, но этот лес – ее дом, а мы в нем незваные гости, явившиеся сюда с недобрыми намерениями. Так что это я еще легко отделался. Не сомневаюсь, что прикажи она мне утопиться, я бы сделал это без малейших колебаний и с улыбкой до ушей. Нимфа же просто меня отпустила. Сделала бы она это, если бы знала, что на уме у меня и моих спутников. Сильно в этом сомневаюсь. Добравшись до нашего лагеря, вижу, что Сая и Мот уже вернулись с охоты, притащив сочного кабанчика. Пока заполняю водой чан, получаю подзатыльник от лотка. Капитану кажется, что за водой я ходил слишком долго, надо было быстрее. Заодно он интересуется, не заметил ли я по пути что-нибудь интересное. Немного посомневавшись, качаю головой. Раз Кир сказал правду о том, что нимфы способны околдовывать людей, значит, и про поисковое заклинание он тоже не соврал. А раз так, то девчонку они легко найдут и без моей подсказки. Ускользнуть ей вряд ли удастся, но я не хочу быть тем, из-за кого на этой прекрасной тонкой шейке защелкнется рабский ошейник. Сами ловите. Мешать я вам не буду, но и помогать не стану. Быстренько разделав кабанью тушу, откладываю немного мяса на ужин, затем принимаюсь варить похлебку, куда заодно добавляю немного овощей. Во время готовки ко мне подходит Кир и выливает свое зелье в чан. При этом колдун так пристально на меня пялится, будто о чем-то догадывается. Чего уставился? Недовольно ворчу. Маг в ответ лишь надменно фыркает, а затем уходит. Похлебка получилась аппетитная. Уплетая ее за обе щеки, парни отмечают, что кабаны в этом лесу очень сочные, и лишь Болс бормочет, что таким вкусным обед получился, в том числе, и благодаря мне. Пустяк, но приятно. Очень уж непривычно слышать от кого-либо похвалы в свой адрес. После трапезы меня и Мода оставляют присматривать за лагерем, а все остальные уходят. Возвращаются они уже после заката, одни. Кир выглядел растерянным, а все остальные – раздраженными. Похоже, поисковое заклинание не сработало или привело парней куда-то не туда. Может, тогда и хваленое зелье от чар нимфы тоже бесполезная пустышка. В любом случае, видеть сдувшегося колдуна, думавшего, что он здесь самый умный, приятно. Впрочем, долго радоваться не получается. Сай бросает к моим ногам подстреленную птицу, приказав ощипать ее и приготовить. На ужин уплетаем ее, а также оставшееся после обеда мясо кабана. После того, как капитан выставляет часовых на ночь, ложимся спать. Во сне вновь вижу зеленоглазую девчонку, плещущуюся в реке. На этот раз нимфа не голая, а в белой нательной рубашке, которая, будучи мокрой, совсем ничего не скрывает. Но едва девчонка выходит на берег, какая-то неведомая сила отрывает ее от земли и отбрасывает в сторону. Из кустов выходит довольно улыбающийся Кир, а следом за ним и Болс. Защелкнув на шее девчонки какой-то ошейник, он лупит ее своим кулачищем в живот, затем закидывает обмякшие тельце себе на плечо. Вздрогнув, пробуждаюсь ото сна. На дворе уже утро, и Мод как раз собирался разбудить меня пинком в бок, как он обычно и делает. «Бегом за водой», — приказывает он. В ответ лишь покорно киваю. Подобрав котелки, слышу разговор капитана с колдуном. Кир говорит, что знает еще одно поисковое заклинание, и обещает полностью отказаться от своей доли, если и оно не подействует. Похоже, вчерашняя неудача ударила по его самолюбию сильнее, чем я думал. Лакка же предложение колдуна вполне устраивает. «Мелкий, ты почему все еще здесь?» Доносится до меня недовольный оклик Мода. Перестав подслушивать, спешу покинуть лагерь раньше, чем мне прилетит ускоряющий пинок. По пути к реке слова Кира и тревожный сон не выходит у меня из головы. Так не кстати вспоминается мой первый и единственный поход на невольничий рынок. Бредя тогда по дороге, я увидел, как на аукцион доставили новую партию рабов, преимущественно девушек. Была среди них и эльфийка, которую не посадили в клетку вместе с остальными невольницами, а привязали за руки к седлу. Босая, в разорванной одежде, с разбитой губой и потухшим взглядом, она брела за возницей, шатаясь, словно пьянчуга или оживший мертвец. Именно ее взгляд произвел на меня наибольшее впечатление. Казалось, что из девчонки вырвали душу, оставив лишь пустую оболочку. Представив, как точно так же потухнет огонь жизни в прекрасных зеленых глазах, чувствую, как в груди начинает неприятно покалывать, и ускоряю шаг. Добравшись до реки, бросаю котелки на траву, затем громко, отчетливо и с небольшими паузами называю свое имя. Начинаю присматриваться к водной глади, как вдруг на мое плечо опускается мягкая тонкая рука. «Я знала, что ты придешь», слышу знакомый мелодичный голос. Медленно обернувшись, вижу перед собой лесную деву. Вместо нательной рубашки на ней короткое зеленое платье, а волосы украшены каким-то белым цветком. «За тобой охотится». Сразу говорю о главном. «Я знаю», — спокойно отвечает нимфа. «Знаешь, откуда? Это мой дом. Я живу здесь уже давно, и уходить отсюда не собираюсь. Тебе нельзя здесь оставаться. У них есть ошейник, который лишит тебя сил, а еще и маг. Они найдут тебя и...» Резко замолкаю, едва тонкий указательный палец касается моих губ. «Я рада, что не ошиблась в тебе. Ты мог бы просто промолчать, но не сделал этого, а предпочел предупредить меня об опасности. Я благодарна тебе за это, а теперь уходи». «Что?» Слова нимфы действуют на меня как ведро ледяной воды. «Ты сделал все, что было в твоих силах. Просить тебя о большем я не могу. Меня и не надо ни о чем просить. Я могу убить своих друзей и мага», вздрагиваю, не зная, что на это сказать. «Дева права. Либо она, либо они. Третьего варианта нет. Я хорошо знаю Лакка. Этот упрямец привык доводить дело до конца. Даже если очередное заклинание Кира окажется бесполезным, он не остановится, и если придется спалить весь лес дотла или вырубить его до последнего деревца, Лок это сделает. Может, кому-то и под силу остановить его, но только не мне. Даже будь у меня под рукой какой-нибудь сильнодействующий яд, добавить его в пищу я бы не осмелился. Несмотря на все пинки и подзатыльники, эти ребята спасли мне жизнь. Не могу я так с ними обойтись. Поэтому на вопрос нимфы так и не отвечаю, но дева лиса и так все поняла без слов. «Просто уходи и ни о чем не беспокойся. Лес тебя отпустит», — сказала она на прощание, прежде чем поцеловала меня в лоб. Едва нежные губы коснулись моей кожи, Тело окутало приятное тепло, а на душе вдруг стало спокойно. Не зная, что сказать, просто коротко киваю. Отойдя от реки на пару метров, оборачиваюсь и вижу, что нимфа исчезла. Сокрушенно вздохнув, ускоряю шаг. Обратно в лагерь не возвращаюсь, а сразу иду к выходу из леса, найти который мне помогает маленькая серая птичка. Арт. Нимфа. 4. Списки погибших во время вылазки бойцов были оперативно составлены еще до того, как второй вертолет вернулся в Сайнт. Родные павших были информированы о случившемся, получив официальное оповещение, приправленное не очень искренними соболезнованиями. И хоть необходимости в этом не было, и ничего подобного от него никто не требовал, Кертис навестил родных некоторых погибших, чтобы выразить соболезнования лично, а не дистанционно. Покинув жилые корпуса, решивший подышать свежим воздухом, Стоун отправился на стену. Сам он был сиротой. Мать умерла во время тяжелых родов, а отец погиб во время несчастного случая в сталелитейном цехе. Воспитанием мальчика занимался родной дедушка, но и его не стало, когда Кертису исполнилось 10. Так что случилось что-нибудь плохое со Стоуном, отправлять официальные соболезнования было некому. Помимо отца и дедушки, была в жизни Кертиса одна девчонка, к которой он неровно дышал, хотя это чувство и не было взаимным, но и ее не стало. Сбежала из Сейнта в пустоши при каких-то мутных обстоятельствах, где и сгинула. Все это порой наводило Кертиса на мысль, что всех, кто его окружает, ждет смерть. При этом Стоун понимал, что сам сегодня выиграл в некой мистической рулетке. Оба вертолета друг от друга ничем не отличались, и стрелку явно было без разницы, какой из них сбивать. «Не спится?» — отвлек Стоуна от размышлений мужской голос. Повернув голову в сторону, Кертис увидел Скотта Дитца, еще одного бойца из службы безопасности. Подойдя к коллеге, Дитц протянул ему пачку сигарет, на что Стоун покачал головой. Употреблять никотин, алкоголь и наркотические препараты бойцам службы безопасности были запрещено. В Сейнте ничего из этого не производилось, зато в пустошах всего это добра было навалом. Надежный канал доставки контрабанды в безопасную зону был налажен, и некоторые командиры отрядов частенько закрывали глаза на то, что от их подчиненных иногда попахивает запрещенкой. Бойцам было полезно время от времени снимать напряжение. Табак и алкоголь для этих целей вполне подходили. «Ясно. Следишь за здоровьем и планируешь прожить долгую и счастливую жизнь», — проговорил ухмыляющийся Дитц, убирая сигареты в карман. «Можно и так сказать», — уклончиво ответил Стоун. «Ну а с девчонкой какой-нибудь хотя бы переспал, или так и планируешь девственником помереть?» «Я помирать не планирую. По крайней мере, в ближайшее время». Парни из второй вертушки тоже не планировали, но их мнением на этот счет забыли поинтересоваться. Прозвучало грубовато и цинично, но возразить Кертису на это было нечем. Частенько он слышал мнение, что жизнь человеку нужна для того, чтобы успеть распробовать все ее удовольствия, чтобы было что вспомнить перед смертью. Вот только смерть порой приходит внезапно, и те же парни из второго вертолета вспомнить что-то яркое, скорее всего, даже не успели. Все произошло буквально по щелчку. Были живые люди, бац, и теперь их больше нет. Я бы на месте Дарриуса вправил Линнит мозги, при условии, что там еще есть что вправлять, — проворчал Скотт. «Ты о чем?» – уточнил Кертис. «О том, что хватит уже подкармливать эту неблагодарную падаль. Надо перестать поставлять им продовольствие. Как думаешь, сколько понадобится времени, чтобы они от голода пережрали друг друга? 2 месяца? 3? Полгода? Зря ты так, это все-таки живые люди». «Вот тут ты ошибаешься, Стоун. Живые люди находятся с этой стороны стены, а с другой никаких людей нет. Есть лишь человекоподобные создания, итраги. Даже не знаю, кто из них хуже». Что-то подобное Кертис слышал уже не в первый раз. Скотт в своей неприязни к обитателям пустошей был еще не самым радикально настроенным. Некоторые горячие головы и вовсе предлагали помимо прекращения поставок продовольствия заодно сравнять с землей бывший мегаполис, чтобы его обитатели наверняка сгинули. Но особой поддержки данная идея не получила, во многом из-за того, что массивная бомбардировка – это очень затратное занятие, а тяжелые снаряды на грядках не растут, да и рабочих время от времени где-то надо было набирать. «А ты не думал, что вместо того, чтобы уничтожать друг друга из-за дефицита еды, вся эта толпа объединится и придет сюда?» — поинтересовался Кертис. «Да пусть приходит, им же хуже. Огня и свинца на всех хватит», — уверенно заявил Скотт с недобрым огоньком в глазах. «Рабочих из пустоши ты тоже предлагаешь пустить в расход?» «Да нет, нахрена? пускай и дальше вкалывают с утра до позднего вечера за еду и мягкую койку. Все равно это лучшее, на что эта грязь может рассчитывать в этой жизни. Подобные кровожадные разговоры порядком утомили Кертиса. Желания что-то доказывать собеседнику у Стоуна не было. Решив, что и так вдоволь надышался свежим воздухом, Кертис сдержанно попрощался с дедцом, после чего поковылял к себе. В качестве основной базы стальные крысы выбрали заброшенное депо, находившееся неподалеку от станции метро. Как и большая часть объектов города, депо было полностью обесточено, но вернуть энергоснабжение, пусть и частично, Лэнсу и его ребятам удалось. Что-то силой отняли у другой банды, что-то заполучили через бартер, после чего сумели запустить резервный генератор. Но ради экономии энергии электричество пустили лишь в некоторые участки депо, такие как столовая, арсенал, лазарет, мастерская, комната Лэнса, а также несколько коридоров и спальное помещение. Роль последнего сыграл просторный зал, откуда выкинули все лишнее, расстелив в разных уголках матрасы и подушки. Для освещения других участков базы использовали самодельные факелы и свечи. Выкопав колодец в нужном месте, банда добралась до грунтовых вод. Какой-нибудь простенький водопровод строить не стали, обойдясь вместо этого металлическими ведрами, в которых и таскали воду в депо, преодолев лабиринт технических коридоров. Барбаре, выросшей в безопасной зоне и привыкшей к комфорту, все это поначалу казалось дикой архаикой, но девушка быстро адаптировалась к новым условиям жизни. Она не спала в общем зале вместе со всеми остальными членами банды. Лэнс выделил для нее просторную комнатушку, которая раньше была кладовкой. Роскошными апартаментами это даже с натяжкой сложно было назвать, но Барбара качать права не стала, понимая, что рассчитывать на что-то большее ей не стоит. Вернувшись к себе, девушка достала из кармана спички. На ощупь отыскав ящик со свечами, Барбара зажгла одну из них, и от неожиданности чуть сразу ее не выронила, увидев в своей комнате постороннего. Им оказался Пит, малость упитанный детина среднего роста. Даже не удосужившись снять обувь, незваный гость по-хозяйски развалился на кровати Барбары. «Дверью ошибся», — холодно осведомилась девушка.